Глава 37. Придя в себя, Трэвис мигом ощутил, что события трех прошедших дней вновь заняли свое место в его полностью восстановившейся памяти. Пейдж рядом с ним выглядела так, словно о чем-то плакала, и он спустя момент решил, что знает о чем. Помимо нее, рядом в просторном конференц-зале находились и другие выжившие после атаки сотрудники Тангенса. Все были связаны и кашляли, отходя после воздействия газа. Прямо над ним стоял Аарон Пилгрим. Хотя Трэвису ни разу не показывали даже фото этого человека, он мигом узнал его. Хотя даже ради спасения своей жизни не мог бы сказать, по каким признакам. Пленников сторожили четверо вооруженных охранников. Пилгрим взглядом привлек их внимание, указав на Трэвиса и Пейдж. «Эти!» Двое охранников забросили винтовки за плечи, схватили Пейдж, потом Трэвиса и оттащили на 10 футов от стены, вдоль которой находились остальные. Пилгрим выделил среди них еще 8 человек, включая Кроуфорда и доктора Фэган, рыжеволосую женщину, искавшую способ установить связь с той стороной бреши. Вооруженные охранники оттащили их на открытое пространство к Трэвису и Пейдж. Окинув взглядом 10 пленников, Пилгрим кивнул, словно в подтверждение своим мыслям, и кратко распорядился. «Остальных убить!» «Нет!» — воскликнула Пейдж. Выстрелы зазвучали один за другим, когда ее крик еще отдавался эхом от стен, быстрые и беспощадные. Каждый из приговоренных получил пулю в лоб. Трэвис ощущал, как содрогается рядом с ним Пейдж после каждого щелчка затвора, очередного вопля обреченных и следующей бесполезной попытки уклониться от пули. Когда все закончилось, ее все трясло от подавляемых, беззвучных рыданий. Будучи связан, Трэвис мог лишь впадаться поближе к ней, и она откликнулась на это движение, припав со слезами к его плечу. Глядя поверх ее головы, Трэвис увидел на столе посреди совещательной комнаты кубический стальной ящик со стороной примерно в 10 дюймов, с защелкой и привинченной сверху рукоятью. Уменьшенную версию того сейфа, который он видел на борту потерпевшего крушение Боинга. Только этот был закрыт, а сквозь узкий, проходивший по его середине стык, пробивалось синее свечение, словно атмосферная оболочка какой-то кубической планеты. Пилгрим повернулся к оставленным им в живых пленникам и задержал взгляд на Трэвисе. «Ты долбанная игрушка этой штуковины!» — бросил ему Трэвис. «Можно назвать это игрой!» — отозвался Пилгрим. «Но это моя игра!» Трэвис присмотрелся к тому, с каким выражением он произносил эти слова. Сознательным блефом тут и не пахло. Этот человек верил в то, что только что сказал. Верил, что шепот служит его интересам и никак иначе. «К тому же, кто ты сам такой, чтобы говорить об игрушках?» — продолжил Пилгрим. Похоже, он ожидал, что Трэвис поймет подтекст этой фразы, но потом, увидев выражение его лица, улыбнулся. «А, да, конечно. Ты ведь не помнишь нашу встречу, верно?» Трэвис промолчал. Если то была шутка, он ее не понял. Да не больно-то к этому и стремился. «Ладно», — махнул рукой Пилгрим. «Предполагалось, что ты будешь здесь. Так что все идет как задумано. Все путем». У Пилгрима зазвонил телефон. Он ответил. В царившей тишине Трэвис расслышал слова, звучавшие в трубке. «Все, что нам нужно, находится за бронированными дверями. Замыкающие компьютеры разбиты. Мы не можем ввести отпирающие коды». «Знаю», — отозвался Пилгрим. «Чтобы вскрыть эти здоровенные двери и попасть в главную лабораторию, их придется сверлить, на что уйдет около часа». «1:15». — уверенно заявил Пилгрим, спокойно переведя взгляд на ящик с шепотом на столе. — Пусть займутся этим немедленно. А как обстоит дело с системой защиты? Восстановили? — Техники над этим работают. Но тут немало проблем. Многое пострадало от взрыва, включая важные детали. Им приходится доводить все до ума вручную. Думаю, за полчаса управятся, плюс-минус несколько минут. — Все путем, — повторил он. Кивнув двоим бойцам, приказал им сторожить пленников и вышел из комнаты, даже не оглянувшись на тела убитых. Двое других охранников последовали за ним. Один здоровенный, сложенный, как вышибала детина, 6 футов 3 дюйма ростом и, наверное, в 300 фунтов весом, прихватил с собой шепот. Пейдж молчала. Дыхание было прерывистым и тяжелым, но плакать она перестала. Прошла всего минута с момента ухода Пилгрима. Тела убитых еще продолжали кровоточить. Взгляд Трэвиса упал на валявшийся возле ножки стола рюкзак Пейдж. Кто-то просто отшвырнул его, не озаботившись тем, чтобы открыть. Стало быть, удвоитель по-прежнему находился там. Так же, как и медик. Правда, это уже не имело значения. Валявшимся у стены покойникам объект помочь не мог. Однако, глядя на рюкзак, Трэвис понял, как сможет действовать, если представится случай. Искоса, стараясь не привлечь к себе внимания, он присмотрелся к двум охранникам. Они были слишком самоуверены и не воспринимали свою задачу всерьез. И то сказать, под их надзором находилось 10 связанных, согнанных в плотную группу посреди открытого пространства беспомощных пленников. О том, что кто-то из этих пленников может предпринять какую-нибудь безумную выходку, караульные даже не задумывались. Да и что они могли предпринять с туго стянутыми запястьями? Причем не ремнями или веревками. Это была металлическая проволока, алюминиевая или стальная. О том, чтобы разорвать ее, нечего было и думать. Но она могла резать кожу. Трэвису требовалось, чтобы оба охранника не смотрели в его сторону. Один так и делал. Стоял у открытой двери и таращился в коридор. Возможно, его мутило от запаха крови. Второй расхаживал по помещению. Взгляд его скользил повсюду, не задерживаясь ни на чем в отдельности. Не задерживаясь настолько, чтобы Трэвису хватило времени осуществить задуманное. Прошла еще минута. Не имея возможности действовать, Трэвис размышлял об услышанном от Пилгрима. «Предполагалось, что ты будешь здесь». Шепот хотел, чтобы он попал сюда. Хотел с самого начала. Да так все и устроил. А что еще сказал этот малый? Что мы с ним встречались. Ну что ж, принимая во внимание возникающий после общения с шепотом эффект амнезии, это вполне правдоподобно. Встреча могла состояться когда угодно. В любой выбранный наугад день в Фербанксе или в тюрьме. Так или иначе, Трэвис в каком-то смысле являлся частью замысла шепота. И Пилгрим знал об этом, потому и оставил его в числе живых. Другой вопрос — зачем ему понадобилось оставлять кого-то в живых? Впрочем, возможно, на самом деле этого не знает и Пилгрим, действовавший в очередной раз по указке шепота. Но если Трэвис важен для осуществления плана, этим можно воспользоваться против охранников. Между тем, рассказывавший караульный пропал из виду. Осторожно повернув голову, Трэвис увидел, что тот застрял у доски, занимавшей большую часть стены возле двери. Она была покрыта надписями, несомненно, по большей части, если не полностью, касавшимися объектов из бреши. Эта писанина явно увлекла парня. Надо думать, он служил у Пилгрима не один год. Был наслышан про пограничный город и брешь. И с нетерпением ждал сегодняшнего дня. Ну что ж, дождался. Хотя не исключено, что через минуту все это закончится для него плохо. Трэвис неслышно набрал, сколько мог, воздуху. Крепко сжал зубы. Изо всех сил развел в стороны запястья. Тонкая проволока разрезала кожу, как лезвие бритвы. Он добавил усилия, и металл врезался глубже, рассекая не только кожу, но и жировую ткань и мышцы. Петля на левом запястье оказалась более тугой. Она мигом прорезала плоть до кости, где и застряла. А вот правая, чуточку пошире, до кости не дошла, но выступившая кровь, словно смазка, помогла сдвинуть ее вперед. Правда, она все равно оставалась слишком тесной, чтобы протащить сквозь нее кулак, и в выступавших местах, на костяшках и у основания большого пальца, металл просто срезал плоть, словно стружку. Казалось, если существовал предел физической боли, то он был достигнут. А в следующий миг петля рывком соскочила. Его левый локоть ткнул Пейдж, и она вскинула на него все еще полные слез, налитые кровью глаза. Он бросил быстрый взгляд на караульных. Оба смотрели не на них. Один в коридор, другой на доску. Трэвис взглянул на руки. Правая выглядела еще хуже, чем можно было представить себе по ощущениям. Болтающиеся клочья кожи и мяса. Кровь, струящаяся из глубоких ран. Даже после всего пережитого Пейдж при виде этого пришла в ужас, но он отразился лишь в ее глазах. Спустя секунду она уже совладала с собой и теперь смотрела на него вопросительно. Но у него не было ни малейшей возможности объяснить ей, что он собирался сделать. Да что там? Попытаясь Трэвис сам рационально подойти к задуманному, он пришел бы к выводу, что идея дерьмовая. Идея и впрямь была таковой, но ее преимуществом являлось отсутствие других. Трэвис снова присмотрелся к охранникам. В его сторону по-прежнему ни один не глядел. Подавшись вперед, радуясь тому, что разутый не скребет по полу подошвами, он ползком скользнул к рюкзаку. В сторону охранников Трэвис больше не смотрел, это не имело смысла. Обернись любой из них сейчас к нему, то все равно уже ничего не смог бы сделать. А потому взгляд его был сосредоточен на рюкзаке. При этом старался двигаться как можно быстрее, но не производя шума. Трэвис добрался до рюкзака, взялся за молнию, расстегнул, и как только отверстие позволило засунуть внутрь отчаянно кровоточившую руку, залез туда и на ощупь по памяти достал то, что искал. Вытащил нужный предмет. Встал. Двое охранников находились в поле его зрения, футах в 20 спереди и футах в 10 в стороне. Винтовки у обоих висели на ремнях. Чтобы вскинуть и выстрелить, потребовалось бы 2 полных секунды. «Вы на мушке!» — объявил Трэвис. В тишине его голос прозвучал громом. Охранники развернулись и увидели перед собой освободившегося пленника с медиком в руке. Отличить это устройство от пистолета было непросто, даже с очень близкого расстояния, а они находились не так уж близко. Ни один из них даже не потянулся к своей винтовке, причем, как полагал Трэвис, тому, помимо его блефа с медиком, была иная причина. Пилгрим хотел сохранить ему жизнь, и они это знали. В их глазах читалась растерянность. «Мне не хочется поднимать шум и стрелять», — промолвил Трэвис. «Иначе вы оба уже были бы покойниками. Кладите оружие и останетесь в живых». Бойцы переглянулись, помедлили еще секунду. Потом тот, который стоял в дверном проеме, медленно, стараясь не делать резких движений, снял винтовку с плеча и опустил на пол. Второй поступил так же. Трэвис указал на пол перед собой. «Винтовки ко мне!» Они толкнули оружие, и обе винтовки, заскользив, остановились в футе от него. «Теперь на пол!» — скомандовал он. «Лежать ничком! Руки в стороны!» Несколько секунд спустя они уже лежали, распластанные, словно насекомые в коллекции, лицом к полу. Трэвис обдумал дальнейшие действия. Стрелять ему действительно не хотелось. Трудно сказать, далеко ли находятся враги и на каком расстоянии будет слышен звук выстрела. Положив медик и вооружившись одной из винтовок, он, по-прежнему стараясь двигаться бесшумно, переместился к лежавшим охранникам, остановился между ними, перехватил винтовку поудобнее и врезал прикладом одному по голове. Второй среагировал и попытался уклониться, в результате чего удар пришелся ему не позади уха, а в висок. Отключились оба. Но этого было мало. На поясе второго охранника висел большой складной нож. Конечно, теперь Трэвис мог разнести им обоим черепа и сделал бы это с удовольствием, но нож сулил куда более быстрое решение проблемы. Он поднял его, раскрыл и перерезал обоим глотки от одной сонной артерии до другой. Держа нож в руках, Трэвис повернулся к остальным пленникам и увидел в их глазах больше облегчения, чем испуг. Он с нажимом чиркнул лезвием по все еще охватывавшему его левое запястье металлическому кольцу. Но это ничего не дало. Чтобы освободить Пейдж и остальных, требовались кусачки. Обыск тел караульных ничего не дал. Нужного инструмента у них не было. Едва он закончил, у одного из мертвецов зазвонил сотовый телефон.